Все, что требовалось археологу, — это крохотные осколки. И это было все, что она сейчас имела. Джонатан Маунджой, Мередит Минс, Макс Гейбриэл, Фиби Хокинс, Сьюзи Вербитон, Эдвард, жена Оливера, пальцы мальчика, осы. Какая между ними связь? Одержим ли Эдвард? Или он сумасшедший? Медиум, телепат, читает ее мысли? Это могло объяснить происшествие с рейндж-ровером, где какая-то сила определенно влияла на ее поведение. Но только не пальцы дома или ос. Фрэнни снова, как она часто делала в последнее время, вспоминала, как она впервые увидела Оливера и Эдварда в кафе и раздражение мальчика. Потом на Кингс-Кросс и снова раздражение. «Помоги мне, Фрэнни!» Что-то в ней было, чему он как будто доверял, к чему тянулся и в то же время ненавидел. Существует множество историй о людях со странностями, обладающих некими необычными способностями. Обычно о детях-медиумах. Дети с отклонениями в развитии могут вызывать полтергейст, это общеизвестный факт. Оливер сказал, есть отклонения. Еще бы их не было после того, как на его глазах его матери отрезала голову, особенно если он сам постарался, чтобы это произошло. Размышления Фрэнни были прерваны звуком открывающейся и захлопнувшейся двери. Оливер в грязном комбинезоне, с испачканными маслом руками и черными потеками на лице, вошел в библиотеку. Он легонько поцеловал ее в губы. «Привет. Извини, что так поздно». На его лице появилась торжествующая улыбка. «Наконец-то удалось как следует запустить мотор». Она ответила такой же улыбкой. «Отлично. С нетерпением жду своего первого полета. Уже совсем скоро». Оливер посмотрел на свои руки. «Пойду-ка я приведу себя в порядок. Чарльз скоро придет. Мы с ним не будем обедать, а сразу помчимся. Тебя не очень ужасает перспектива обеда с двумя мальчишками?» «Нет, все в порядке», — ответила она, надеясь, что так и будет. «Как твоя подруга в Родмелле?» «Ничего, насколько я понимаю, с переменным успехом». Во входную дверь громко постучали. «Это они», — сказал Оливер и вышел. Фрэнни услышала, как дверь открылась, и до нее донесся голос Тристрама. «Дядя Оливер!» «Привет, маленький разбойник», — произнес Оливер. «Привет, большой разбойник», — раздалось в ответ. Фрэнни вышла в холл. Брат Оливера был еще выше, чем ей запомнилось, и казался еще более нескладным. В своей старой рубашке, затасканных серых фланелевых брюках и резиновых сапогах он выглядел настоящим фермером. «Вы с Фрэнни встречались на прошлой неделе», — сказал ему Оливер. «Да», — ответил тот, смущенно проведя ладонью по соломенным волосам, и сделал шаг по направлению к ней. «Здравствуйте, рад снова увидеть вас». И он довольно неуклюже пожал Фрэнни руку. Тристрам молча рассматривал ее. На его тощих плечах болталась желтая футболка с изображением Снупи, которая была ему велика по меньшей мере на два размера. Розовые бермуды свисали ниже колен. Насколько она помнила, на той неделе его светлые волосы были прилизаны. Перед днем рождения он должен был выглядеть прилично. Но в этот раз подобных усилий не предпринималось. Вихры торчали во все стороны, падая на лоб, и это явно больше шло ему. Фрэнни ласково улыбнулась. «Как дела, Тристрам?» Он вопросительно поднял брови и пожал плечами. «Все окей». До нее опять донесся писк «Геймбой», и она увидела Эдварда, который стоял возле рыцарских доспехов на площадке лестницы и смотрел вниз с отсутствующим выражением, словно не замечая их присутствия. Он снова сосредоточился на игрушке и медленно начал спускаться в холл, не отрывая взгляд от экрана.